Я завидую ей, молодой и худой, как рабы на галере, горячей, чем рабыни в гареме, возжигала зрачок золотой и глядела, как вместе горели две зари понад Невской водой. Это имя, каким назвалась, потому что сама захотела нарушение черты и предел, и востока незваная власть. Так на северный край чистотела вдруг персидской сирени напасть. Но ее и мое имена были схожи основой кромешной. Лишь однажды взглянула с усмешкой, как метелью лицо обняла. Что же было мне делать, осмевшей зваться так, как назвали меня? Я завидую ей, молодой, до печали, но до упаданья, головою в ладонь, до страдания. Я завидую ей же, седой, в час, когда не прервали свидания две зари понад Невской водой. Да, как колокол грузный, седой, с вещим слухом, окликнутым зовом, то ли голосом чьим-то, то ли звоном, излученным звездой и звездой, с этим неописуемым зовом, полным песней уже неземной. Я завидую ей меж корней, нищей пленницы рая и ада. О, когда б я была так богата, что мне прелесть оставшихся дней. Но я знаю,